Глава 19. Валькир с доктором поспешно вышли из моей комнаты. Я же осталась наедине со своими мыслями. Что произошло? Почему доктор был так взволнован? Крутилась у меня одна мысль в голове, но буквально через какое-то мгновение в комнату вошла Диана, плотно прикрыв за собой дверь. «Эдвард Валькир просил меня присмотреть за вами. Он сказал, что у вас снова закружилась голова после того, как вы встали», — начала она. «Неважно, Диана, лучше скажите, что случилось? Куда Валькир с доктором пошли?» Доктор был очень взволнован и сказал, что что-то произошло. «Что? Ты знаешь?» «Я как раз направлялась к вам сказать об этом, как на пути мне попались они. Валькир дал указание идти к вам, а доктор сказал, что зайдет чуть позже. Вы даже представить себе не можете, что там происходит», — с волнением в голосе произнесла девушка. «Что, Диана, говорите?» «Та девушка, что держали в заперти». «Вы имеете в виду Урсулу Абрамс?» — закончила я за нее. «Да», — кивнув головой, произнесла Диана. «Ей стало лучше, и как только она пришла в себя, то ей сказали, что она...» «Что она?» — не унималась я. У меня было ощущение, что мне приходится выпытывать все у Дианы щипцами. «Ей сказали, что она ждет ребенка и что это чудо, что он не пострадал при сложившихся обстоятельствах», — заключила Диана. «Что?» — воскликнула я. Новость, которую сообщила мне только что Диана, не просто удивила, она поразила меня. «Вы сейчас думаете о том же, о чем и я?» — вдруг спросила меня Диана, остановив на мне вопросительный взгляд. «А о чем?» — все еще находясь в замешательстве после такой новости, переспросила я. «Кто отец ребенка?» — с осторожностью произнесла Диана. «Я не думаю. Я знаю, кто это», — спокойно ответила я. «И кто же?» — с волнением спросила Диана. «Эдвард Валькир», — сказала я. «Как? Он же с вами. Насколько мне известно, вы помолвлены, и скоро должна состояться ваша свадьба. А эта женщина...» «Урсула Абрамс», — сказала я. «До определенного времени именно она была его невестой», — ответила я. «Но в газетах и журналах я всегда видела с ним только вас», — ничего не понимая, произнесла Диана. «Вы уверены в том, что это действительно Эдвард Валькир?» — не унималась девушка. «Я нисколько в этом не сомневаюсь», — ответила я. «Ничего не понимаю», — покачав головой, сказала девушка. «Это все очень долго рассказывать, Диана. Для начала скажите, вы видели хоть раз Урсулу Абрамс?» — спросила я девушку. «Нет, ни разу. Только слышала о ней», — ответила в задумчивости Диана. «И что же вы слышали?» «Я даже не знаю, как вам это сказать. Правда, я не верю в то, что говорят», — начала осторожно Диана. «Расскажите мне все, что вы слышали», — настаивала я. «Я слышала, что Урсула Абрамс похожа на вас, причем...» — на этих словах девушка замялась, словно подбирала подходящие слова. «Очень сильно похожа? Вы это слышали?» — сказала я. «Да, а откуда вы знаете?» — с удивлением глядя на меня, произнесла Диана. «Да потому что Урсула Абрамс и я – это одно и то же лицо. Вернее, у Урсулы Абрамс такое же лицо, как и у меня», — сказала я. «Как это?» — вытаращив на меня непонимающие глаза, воскликнула Диана. «Урсуле Абрамс в свое время сделали мое лицо. Сказать иначе, у меня забрали мою внешность и сделали ее Урсуле Абрамс», — сказала я. «Но разве такое возможно?» — придя в полное недоумение, произнесла девушка. «В этом мире, как показывает жизнь, все возможно, Диана», — ответила я. «Но зачем ей это было нужно? Как они это сделали?» — все еще с трудом приходя в себя после услышанного, медленно произнесла девушка. «Я говорила вам, что это длинная история», — начала я. «Прошу вас, расскажите. Расскажите все, как есть. потому как я вряд ли приду в себя после такого. Боюсь, эта история ужаснет вас только еще больше после того, как вы услышите ее в подробностях, — ответила я. «Неважно, все равно расскажите», — просила меня отчаянно девушка. «Хорошо, но только помните, ничто не должно выходить из стен этой комнаты. Никто не должен знать, о чем мы с вами говорили», — сказала я. Девушка утвердительно кивнула головой. Мне пришлось рассказать ей эпизоды из моей жизни, связанные с появлением в нашем доме Эдварда Валкера и того, что он однажды сотворил со мной. Когда же мой рассказ был закончен, Диана, сидевшая все это время напротив меня, казалось, какое-то время пребывала в шоке. По ее лицу было видно, что в ее душе борются сразу несколько чувств одновременно. Это были гнев и ненависть, удивление и потрясение, сострадание и растроганность. «Как вы смогли все это вынести?» Подняв на меня свои большие раскосые глаза, произнесла девушка. В ее глазах стояли слезы. «Я и подумать не могла, что человек способен на такое. Даже самое сильное зло не представлялось мне в таком ужасном и извращенном виде. Это даже за пределами моего понимания. Получается, что Урсула Абрамс имела вашу внешность, а вы... все то время были женщиной без лица?» «Да, все так», — ответила я. «Сколько же вы пережили?» — тяжело покачав головой, сказала Диана. «Как же вы все еще терпите этого человека возле себя? Ведь он преступник, убийца и маньяк!» — не унималась девушка. «Он должен непременно сидеть в тюрьме!» Разгорячившись, твердила девушка. «Должен, Диана, и будет, поверьте мне. Но для этого нужно кое-что сделать», — сказала я. «Если вам нужна моя помощь, я сделаю все, что потребуется. Такой человек, как мистер Валкер, не должен ходить по этой земле. Такие, как он, должны гореть в аду», — сквозь зубы процедила Диана. Таким образом, мы с Дианой придумали план действий, который позволил бы нам представить всем настоящее лицо Эдварда Валкера, лицо преступника, убийцы и аморального человека. И первым действием этого плана было то, что я должна была увидеться с Урсулой Абрамс и убедить ее во что бы то ни стало сознаться во всех совершенных Эдвардом Валкером преступлениях. Я знала, что это будет сделать непросто, более того, почти невозможно, но я должна была хотя бы попытаться. Да, Валкер чуть не убил Урсулу, ранив ее ножом. Он поступал с ней всегда жестко и бесчестно, используя своих грязных и преступных целях. Но все это перевешивало другое. Урсула Абрамс любила Эдварда Валкера, более того, она ждала от него ребенка. К тому же, она была замешана во всех его аферах. От того, чью сторону она займет, зависело многое, если не все. Итак, как я и сказала, я должна была увидеться с Урсулой Абрамс, но был вопрос, как это сделать. Теперь же он занимал все мои мысли. Я окончательно выздоровела и выглядела уже не так бледно и слабо. Щеки слегка порозовели, а мешки под глазами окончательно исчезли. Как-то постучав в мою дверь, Эдвард Валкер застыл с довольной улыбкой на лице на пороге моей комнаты. «Узнаю прежнюю Амелию Гастини. Я вижу, ты окончательно пришла в себя», – начал он и, подойдя ко мне, стал с самодовольной улыбкой на лице рассматривать меня. «Ты выглядишь прекрасно», – воскликнул он, присвистнув. «Как будто бы и не было того случая с падением», – заметил язвительно он. «Я должна держать себя в руках и игнорировать его любые выходки, хоть как-то задевающие меня», – подумала я про себя в этот момент. «Так нужно», – напоминала я себе каждый раз, как только он оказывался рядом. «Что же, тем лучше. А то я уже подумывал, что придется отложить свадьбу на неопределенный срок», – сказал он, испытывающе поглядывая на меня. «Да, кстати, твой подопечный жив и здоров. Даже странно, что ты не хочешь убедиться в этом», – сказал с усмешкой на лице вдруг Валкер. «Брэдли», – пронеслось тут же у меня в мыслях. Я не видела его всего несколько дней, но сейчас мне казалось, что с того момента прошла уже вечность. Все произошедшее, казалось, окончательно выбило меня из колеи. «Да, я хочу видеть его!» – воскликнула тут же я. «И еще!» «Что еще? Говори, дорогая, ведь ты прекрасно знаешь, что я выполню любую твою просьбу, пока ты...» На этих словах Валькер замолчал, остановив на мне пытливый взгляд. «Я отлично помню наш договор, Эдвард Валькер. Можешь не напоминать мне об этом», — сказала я. «Хорошо. Так что ты еще хотела?» Немного напрягшись, произнес он, не сводя с меня внимательного взгляда. Я даже заметила, как у него нервно заиграли мышцы на лице. «Скажи, как чувствует себя Урсула Абрамс?» — медленно произнесла я, обдумывая каждое слово, чтобы никоим образом не вызвать у него какие-либо подозрения. «Кто тебе сказал об этом?» Ядовито взглянув на меня, воскликнул Валькер. «Сказал о чем?» – переспросила я, сделав вид, что не понимаю, что он имеет в виду. «Что она жива?» – процедил он сквозь зубы. «Ты разве не помнишь, как 2 дня назад ты, завалившись ко мне в комнату, будучи в сильном опьянении, сам сказал мне об этом?» Тут же на ходу придумала я, хотя Валькер действительно заходил тогда ко мне и был весьма пьян, но ничего такого не говорил. «Я сказал такое? Что-то я не припомню». Силясь вспомнить тот вечер, произнес он, уже злясь на себя. «Что я еще сказал?» Весь покраснев и едва себя сдерживая, спросил он. «Сказал, что она идет на поправку и что...» На мгновение я умолкла, следя за реакцией Валькера. «Что еще?» Не сводя с меня внимательных черных глаз, произнес он. «То, что она в положении», — сказала я на свой страх и риск. «Вот черт, болван! Как можно нести такую чепуху, будучи пьяным?» И еще больше злясь на себя, твердил себе под нос Эдвард Валькер. «И ты поверила в это? В эту чушь?» «С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Такова человеческая натура. То, о чем промолчит трезвый, обязательно скажет пьяный», – спокойно ответила я. «Не припомню, чтобы я говорил подобное», – сказал он, нахмурившись. «А это вторая особенность изрядно захмелевших людей», – сказала я. «Какая?» – все больше злясь на себя, произнес Валькер. «Как правило, никто из них не помнит, что говорил. Особенно, будучи в сильном опьянении», – ответила я. «Так, все, это нужно прекращать», – сказал он, словно сам себе. Отвернувшись от него, я усмехнулась. «Так какая у тебя есть просьба? Кажется, мы на этом закончили», – придя в себя, произнес Валькер. «Я бы хотела увидеть Урсулу Абрамс», – сказала я. «Что?» – переспросил он. «Я не ослышался?»